Глава 5. Физкультура. Физические упражнения пришлось выделить из всех других рекомендаций и посвятить им целую главу. Причина этого не только в том, что много материала, но и особая важность физкультуры в поддержании здоровья. Богатую историю этого вопроса я опущу, во-первых, потому что литература слишком обширна, и обзор потребует много места. Во-вторых, я не собираюсь ни с кем спорить и использовать ссылки на великие имена в защиту своих рекомендаций. Пожалуй, только один пункт требует уточнения. Большие или малые нагрузки? Когда 7 лет назад я опубликовал свой комплекс гимнастики и идею о необходимости больших нагрузок, многие врачи были недовольны, а выражение «бег к инфаркту» применялось и ко мне, хотя я тогда о беге не говорил. Специалисты по лечебной физкультуре тоже считали, что большие нагрузки не нужны и даже опасны. Комплексы занятий, которые печатаются постоянно и теперь в разных журналах, как правило, очень легки. Да что далеко ходить? Включите телевизор и посмотрите урок гимнастики для взрослых или для детей. Вы услышите. Упражнение такое-то повторить 5-10 раз. Разных типов упражнений показывают или перечисляют 10-15. Подсчитайте, получится что-нибудь около 100-200 движений. Они еще разделены интервалами для глубоких вдохов. Им предварена легкая разминка. А в моем комплексе каждое из 10 упражнений по 100 раз. 1000 движений. Конечно, возмутились. Чрезмерная нагрузка на сердце. Правильно, нагрузка на сердце. Для этого и упражнение. С течением времени взгляды стали меняться. Уже разрешают бегать после инфаркта. Говорят, что пульс после нагрузки должен достигать 120 ударов в минуту. Теперь перевели и напечатали книжку Купера «Новая аэробика», в которой все поставлено на свои места – и даются хорошие нагрузки, темп и скорость. И в самом деле, если вспомнить, сколько килограмма метров выдавал пахарь за плугом, или землекоп, или пильщик, или охотник, то что стоит наши 20-30 минут упражнений, или даже бега? Нет. Для здоровья необходимы достаточные нагрузки, иначе они не нужны совсем. Думаю, что после всего сказанного о тренировке излишне защищать необходимость физкультуры вообще. Могу повторить лишь трафаретное обоснование. Укрепляет мускулатуру, сохраняет подвижность суставов и прочность связок, улучшает фигуру, повышает минутный выброс крови и увеличивает дыхательный объем легких, стимулирует обмен веществ, уменьшает вес, благотворно действует на органы пищеварения, успокаивает нервную систему, повышает сопротивляемость простудным заболеваниям. После такого убедительного списка, который все знают, чего бы людям не заниматься? А они не занимаются, требуют более веских доказательств. Тут еще порой врачи портят дело своими догмами, щежением, формулы «не повреди». Врачи боятся физкультуры. Да и то, умрет больной со стенокардией дома в постели, все нормально. Получил валидол, курантин, страфантин, еще что там по справочнику полагается. Не помогло, организм не справился, все делалось как нужно. Представьте, прописал бы ему врач бег трусцой, а больной возьми да и помри на дорожке. Что бы сказали родственники, да и коллеги-врачи? Повредил. Кто может утверждать, что лекарства никогда не вредят? Вот что теперь нужно для физкультуры. Узаконить правомощность ее как метода профилактики и лечения, уточнить показания при различных болезнях и состояниях, определить дозировку и правила безопасности применения. Сделать это непросто, но возможно, если обеспечить научный подход к определению уровня тренированности больного или здорового, которому даются рекомендации по физкультуре. Эта книга и эта глава не предназначены специально для врачей, поэтому они не претендуют на роль руководства. Все рекомендации рассчитаны на потребителя. Любого гражданина, если ему захотелось попробовать свои силы, потеряв надежду на помощь врачей и лекарства. Начнем с некоторых общих идей, хотя их уже высказано слишком много. Тренировочный эффект любого упражнения, любой функции пропорционален продолжительности и степени тяжести упражнения. Превышение нагрузок, приближение к предельным сопряжено с опасностями, так как перетренировка – это уже болезнь. Мощность и длительность тренировки действуют по-разному и должны учитываться отдельно. Тренировка на силу и на длительность функции. Важнейшее правило тренировки – постепенность наращивания того и другого, то есть силы и длительности нагрузок. Применительно к физкультуре нужно помнить, что физическая нагрузка оказывает воздействие на все органы и системы, причем тренировочный эффект развивается с разными скоростями. Для некоторых органов его трудно учесть, поэтому темп наращивания нагрузок и продолжительности должен выбираться с большим запасом, с перестраховкой, чтобы ориентироваться на самые медленные органы. Кривая наращивания нагрузок приближается к S-образной. При низкой исходной тренированности добавления должны составлять от 3 до 5% в день к достигнутому. Потом, после достижения высоких показателей, наращивание снова идет по затухающей. Верхних пределов возможностей достигать не нужно. Уверен, что они вредны для здоровья. Из всех органов и систем при физической тренировке наиболее уязвимым является сердце. Именно на его функции и нужно ориентироваться при наращивании нагрузок у практически здоровых людей. Если есть какой-нибудь больной орган, то его реакция на нагрузку должна учитываться наравне с сердцем, а иногда и в первую очередь. Однако чаще всего это касается выбора типа упражнений, а не интенсивности общей нагрузки, которая раньше всего бьет по сердцу. Любая тренировка должна проходить под постоянным контролем измерения тренируемых функций. Тренировка может преследовать различные частные цели, и в зависимости от них меняется методика. Это касается не только спортсменов, но и больных. Для одного в центре внимания разработка сустава после операции или тренировка мышц после паралича, для другого лечение астмы, задержкой дыхания, третьему нужно согнать лишний жир. Большинству, однако, необходимо тренировать сердечно-сосудистую систему, чтобы противостоять болезням цивилизации, общей детренированности. Во всяком случае, сердце тренируется при любой физкультуре, и об этом никогда нельзя забывать. Нужно выполнять обещания, данные в предисловии, дать практические советы и важнейшие сведения для человека, который собирается заняться физкультурой и прикидывает, как бы выгадать побольше и в то же время затратить меньше времени, испытать меньше неприятных ощущений. Первый пункт. Нужен ли врач? Большинство популярных брошюр о физкультуре говорит, что нужен. Проще всего это сказать и мне. Перестраховаться на случай, если вдруг кто-нибудь начнет бегать и помрет. Сам виноват, не спросил врача. Но я такого совета давать не буду. И причина самая простая. Нет практической возможности попасть к врачу, понимающему физкультуру. Физкультурных диспансеров пока мало. Все врачи-специалисты по болезням, а не по здоровью. Если человек здоров, такой врач ему не нужен. Единственный орган, который действительно подвергается опасности при физических нагрузках у дотренированного человека – сердце. Однако при соблюдении самых элементарных правил и эта опасность минимальна, если человек еще не страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Вот когда он уже подмочен в этом плане, никуда не денешься, нужно идти к врачу-кардиологу. Пусть он посмотрит и даст добро. Но вся беда в том, что в большинстве случаев он не даст. Скажет, все-таки это вам небезопасно. Лучше воздержитесь от нагрузок и ограничьтесь прогулками. Поэтому даже для людей, уже лечивших сердце, я рискую сделать оговорки в отношении врача. Вот они. Обязательно нужна консультация для людей с пороками сердца, для перенесших инфаркты, для тяжелых гипертоников со стойко высоким давлением, выше 180 по максимальному и 100 по минимальному, для людей с тяжелой стенокардией, требующей постоянного лечения. И, пожалуй, все. Для людей, просто перенесших в детстве ревматизм и не лечившихся от пороков сердца, для подозрительных на стенокардию, тех, у кого боли в сердце, с которыми они уже были у доктора, для легких гипертоников, не принимающих постоянно лекарств, не надо ходить к врачу за разрешением на физкультуру. Есть еще группа пожилых и стариков, людей после 60. Как правило, у них уже имеется набор болезней, и все может случиться. Им тоже не надо ходить в поликлинику наравне с более молодыми. Разумеется, на все случаи совета не дашь. Если есть сомнения, неуверенность и страх за последствия физкультуры, нужно посоветоваться. Доктор скажет, будьте осторожны. Против этого возразить нельзя. Осторожность не помешает. Главное выражение осторожности в постепенности наращивания нагрузок. Ни в коем случае не спешите скорее стать здоровым. Это нетерпение просто бедствие. Годами человек сидел, износился, потолстел, а теперь решил нагнать упущенное в кратчайший срок. Так дело не пойдет. Бег к инфаркту — вещь реальная. Если вы до сих пор не умерли со своими болезнями и со своим брюшком, то можете подождать с восстановлением спортивной формы. Постепенность, постепенность и постепенность. Второй пункт. Проверка исходной тренированности. Она определяется по уровню работоспособности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, то есть по состоянию подсистемы газообмена, если вы прочитали теоретические рассуждения. Если не читали, то не обязательно. Вполне можно обойтись без этого. Самая грубая предварительная оценка — по одышке при подъеме на лестницу. Если вы избалованы лифтами, все же поднимитесь на 4-5 этаж нормальным темпом, без остановок на площадках, и понаблюдайте за собой. Как дышите? Тяжело ли? Если совсем легко — и чувствуете, есть резерв? Хорошо, можно исследоваться дальше. Если задохнулись, тогда повторите через несколько часов эту пробу, но обязательно сосчитайте пульс. Вообще эту процедуру, счет собственного пульса, нужно освоить. Любая тренировка без нее небезопасна. Вначале лучше считать полминуты. Потом, когда наловчитесь, можно сориентировать и за 10 секунд. Короткие интервалы выгоднее, когда считаете сразу после нагрузки. При хорошей тренированности сердцебиение быстро проходит, гораздо меньше, чем за минуту. Но до хорошей, ох, как далеко. Прежде всего нужно знать свой пульс в покое. Утром, лежа в постели, вы получите самые низкие цифры. Сидя больше, стоя еще больше. По пульсу в положении сидя уже можно приблизительно оценить сердце. Если у мужчины он реже 50, отлично. Реже 65, хорошо. 65-75, посредственно. Выше 75, плохо. У женщин и у юношей примерно на 5 ударов чаще. Итак, не быстро поднялись на 4-й этаж и сосчитали пульс. Если он ниже 100 – отлично, ниже 120 – хорошо, ниже 140 – посредственно, выше 140 – плохо. Если плохо, то никаких дальнейших испытаний проводить нельзя, и нужно начинать тренировку практически с нуля. Об этом еще будет речь. Следующей ступенью испытания себя является подъем на 6-й этаж, но уже по времени. Сначала за 2 минуты, это как раз нормальный шаг, и снова счет пульса. Тем, у кого выше 140, больше пробовать нельзя, нужно тренироваться. Для других надо еще раз сосчитать пульс спустя 2 минуты. Он должен приблизительно вернуться к состоянию покоя. Настоящие тесты предусматривают расчет потребления кислорода в кубических сантиметрах за 1 минуту на 1 килограмм веса тела или работу в килограмм-метрах в минуту на килограмм веса тела за 4 минуты максимальной нагрузки. Соотношение между кубическими сантиметрами потребляемого кислорода и килограммометрами такое. 1 килограммометр 2,33 кубических сантиметра или 1 кубический сантиметр соответствует 43 килограммометра. Эти эквиваленты вычислены исходя из принятого КПД мышечной работы приблизительно 0,23. Приступать к настоящему исследованию на максимальную нагрузку можно только при полной уверенности, что вы хорошо подготовлены для этого. Поэтому никак нельзя сразу размахиваться на максимум. Надо ограничиться скромными первыми прикидками. Каждому, естественно, не терпится определить свой максимум. Но помните, что это опасно. Строго научное определение максимальной работы или потребления кислорода проводится в специальных лабораториях на аппарате велоэргометр, который представляет собой специальный велосипед, закрепленный на станине, с тормозом, позволяющим создавать сопротивление. Еще лучше так называемый тредбан, когда человек идет или бежит по движущейся ленте, горизонтальной или с наклоном. Он удобнее для неумеющих ездить на велосипеде, вроде меня. Испытуемый приключен к электрокардиографу, который постоянно регистрирует ЭКГ. Это указатель частоты пульса. Можно прямо определять потребление кислорода, если дышать в специальный газоанализатор, но это довольно тяжело, нужно привыкнуть. Поэтому чаще всего потребление кислорода высчитывается по эквивалентам работы. Более скромные лаборатории не имеют велоэргометров и газоанализаторов, а ограничиваются стандартными ступеньками, на которые поднимается и опускается испытуемый. Пульс ему считают вручную, по часам, но ЭКГ записывают или смотрят на экране осциллоскопа. Но и таких лабораторий очень мало. Попасть в них на исследование непросто. Поэтому для людей, которым нет необходимости обращаться за разрешением к врачу, можно самостоятельно определить свои резервные мощности. Впрочем, если пунктуально выполнить подготовительный курс упражнений и дальше следовать рекомендациям наращивания нагрузок, то вообще нет нужды в определении уровня тренированности. Мне кажется, что самым простым и безопасным способом является использование лестницы. Спуск учитывается за 30% подъема, так что 3 этажа со спуском нужно считать за 4. Суть исследования состоит в том, чтобы работать 4 минуты, поднимаясь на 1-2 этажа и снова спускаясь, потом остановиться и сосчитать пульс. Разница в том, сколько этажей вы прошли за эти 4 минуты. 5 или, например, 20. Высота этажей, считая от площадки до площадки, в современных наших домах колеблется от 3 до 4. Можно принять ее в среднем за 3,5 метра. Расчет килограмма метра в минуту после этого не представляет труда. Спуски учитываются умножением 4 на 3. Начинать нужно с медленного темпа, приблизительно 60 ступенек за минуту. За 4 минуты поднимитесь и спуститесь приблизительно на 9 этажей. Если окажется, что пульс не достиг максимального, то после 5 минут отдыха можно повторить подъемы и спуски с более высоким темпом, однако в продолжение тех же 4 минут. Потом снова высчитываете этажи и килограмма метры в минуту. Если человек живет в одноэтажном доме и не привык ходить по лестницам, то проба будет неверна. Мышцы тренируются отдельно для каждого вида нагрузок. Если натренирован на велосипеде, но не ходил по лестнице, показатели по этому исследованию будут хуже, чем на велоэргометре. Существует масса всевозможных проб для определения тренированности сердца. Они отличаются не только величиной нагрузки, но и длительностью, поэтому трудно сравнимы. Вот 2 короткие пробы, приведенные в брошюре Янкелевича «Берегите сердце». Проба с приседаниями. Встаньте в основную стойку, поставив ноги вместе, сомкнув пятки и разведя носки. Сосчитайте пульс. В медленном темпе сделайте 20 приседаний, поднимая руки вперед, сохраняя корпус прямым и широко разводя колени в стороны. Пожилым и слабым людям, приседая, можно держаться руками за спинку стула или край стола. После приседаний снова сосчитайте пульс. Превышение числа ударов пульса после нагрузки на 25% и менее считается отличным. От 25 до 50 – хорошим, 50-75 – удовлетворительным и свыше 75% – плохим. Увеличение количества ударов пульса вдвое и выше указывает на чрезмерную дотренированность сердца, его очень высокую возбудимость или заболевание.